Hang on, I'm fucking busy tonight. I don't see the message. Спасибо, что пришли. Я думаю, вы, как комиссар, обеспокоены тем, что происходит с нашими детьми. Я просто не могу поверить, что дети в нашем городе одеваются в супергероев и писают друг другу в рот. А что это вообще за дети? Кто не знает? Надевают плащи, запихивают в задницу всякие предметы. Вот зачем? Мы были в шоке, когда прочитали, что юный афроамериканец, надев на голову контейнер, испражняется на спящих девочек. Но вдруг эти дети общаются с нашими детьми? А знаете, в чем возможна проблема? В Фейсбуке. В Фейсбуке? Это как? Ну, мы все знаем, что в последнее время на Фейсбуке правда перепутана с неправдой. А у детей отсутствуют когнитивные способности, чтобы понять, что на Фейсбуке правда, а что нет. Вот почему наши дети наряжаются в костюмы, жрут дерьмо и трахают антилоп. Может быть, надо отлучить детей от Фейсбука? Нет, не выйдет. Знаете, что нужно? А давайте пригласим в наш город Марка Цукерберга и поговорим с ним о наших опасениях. Думаете, он приедет? А давайте попробуем. Пригласим сюда Марка Цукерберга, послушаем, что он скажет. Наверняка он разумный человек.